Порывистый западный ветер угонял и рассеивал громадные тучи, но здесь, на унылой равнине, царил мертвенный полусвет. Дымы выползали из трещин, стелились по земле, оседали во всякой впадине. По-прежнему далеко, миль за 40, кроковая гора, пепелистая у подножий, высоко вздымала могучую вершину, окутанную клубами дыма. Ее недра не дышали огнем, она дремотно тлела, грозная и страшная, как сонное чудище. А за нею, тяжкой черной тучей, нависла тень, скрывавшая Барад-дур, воздвигнутый на дальнем отроге северной ограды Мордора, хребта Эред-Летуи. Недреманное око не блуждало. Черный властелин погрузился в раздумья над тревожными, смутными вестями. Он увидел сверкающий меч и суровый царственный лик и на время забыл обо всем остальном. Поэтому изгустился угольно-черный мрак вокруг исполинской многобашенной многовратной твердыни. Фродо и Сэм оглядывали ненавистную страну с изумлением и трепетом. Между ними и дымящимся вулканом, к северу и к югу от него, все казалось гиблой, выжженной пустыней. Как это здешний властелин содержит и чем кормит своих бесчисленных рабов и несметные полчища? А полчища были и вправду несметные. Подножия Маргвея облепили лагеря, палаточные и глинобитные. Прямо под обрывом был один из самых больших. Он раскинулся на целую милю, точно гнездилище мерзких насекомых. Ровно как по линейке стояли ряды казарменных бараков и длинных складских сараев. И лагерь, и широкая дорога на юго-восток к Моргулу кишмя кишели солдатами. — Как-то мне вся эта петрушка не нравится, — сказал Сэм. — Я бы даже сказал, дохлое наше дело. Ну, правда, где столько народу, там должны быть какие-нибудь колодцы, уж не говорю, что еды навалом. Ведь это, как я понимаю, вовсе не орки, а люди. Они с Фродо, конечно, ничего не знали об огромных рабских плантациях далеко на юге этого обширного края. За дымным вулканом возле горько-соленых вод озера Нурнин. Не знали о том, что по большим дорогам с юга и востока из покорившихся Мордору стран днем и ночью тянутся вереницы груженных повозок и гонят толпы рабов. Здесь, на севере, были копи и кузни, здесь готовилась давно задуманная война, и сюда черный властелин подводил войско за войском, точно двигал шашки на доске. Сперва он прощупал противника на западной границе, теперь перебросил силы и стягивал все новые полчища к Кирит-Горгору, чтобы раздавить дерзких врагов. И если к тому же он хотел закрыть все подступы к Ардруину, то это удалось ему как нельзя лучше. «Ну ладно», — продолжал Сэм, — «может, у них и вдоволь еды и питья, но нам-то что с этого? Тут ведь и вниз никак не спустишься. А если все-таки ухитримся, то как мимо них пробраться к горе, хотел бы я знать». «Что ж делать? Попробуем», — сказал Фродо. «Я ничего другого не ожидал. Разве можно было надеяться, что мы проберемся к горе? Я и сейчас на это не надеюсь, но пути назад для меня нет. Пока что надо как можно дольше не угодить им в лапы. Пойдем мы, пожалуй, на север, где равнина поуже, и поглядим, что там делается». «Я и так знаю, что там делается», — сказал Сэм. «Где равнина поуже, там орки и люди сбились в кучу. Там, небось, яблоку негде упасть». «Сами увидите, сударь». «Увижу, если живы будем», — сказал Фродо и отвернулся. «Ни гребнем, ни возле гребня вражеского Маргвея пройти было никак нельзя. Они спустились по тому же ущелью обратно в котловину и побрели среди камней, опасаясь вернуться на западную оркскую тропу. Через милю-другую они, притаившись в выбоине скалы, разглядывали на той стороне котловины лагерь орков, близ которого свернули накануне. Грубую стену, глинобитные казармы, черное жерло пещеры. Там никого не было видно, и все же хоббиты крались, как мыши, от куста к кусту, благо обе стороны сухого русла густо обросли терновником. Прокрались 2-3 мили, и лагерь орков скрылся из виду. Но едва они перевели дыхание, как заслышали громкие грубые голоса и юркнули за раскидистый бурый куст. Голоса звучали все ближе. Показались 2 орка. Один в драном порыжелом плаще с луком из рогов был низкорослый и темнокожий, наверное, мелкой сыскной породы. Он принюхивался, раздувая широкие ноздри. За ним шел солдат-здоровило, вроде молодчиков Шаграта, в доспехах, меченных оком. В руке у него было короткое копье с широким наконечником, за спиной лук и колчан. Само собой, они переругивались, и, конечно, на всеобщем языке, иначе бы не поняли друг друга из-за различия наречий. Шагов за 20 от куста, под которым спрятались хоббиты, орк-сыщик остановился. — Все! — тявкнул он. — Я пошел домой! — он показал назад, на оркский лагерь. — Даже нос заболел, камни бестолку нюхать. Из-за тебя след потеряли. Говорил я тебе, в горы он ведет. А ты низом, низом. «Что, утерлась твоя сопливая нюхалка?» — хохотнул здоровило. «Глазами лучше смотри, чем носом землю рыть». «Ну, и много ты углядел своими лупетками», — огрызнулся другой. «Долбак! Ты даже не знаешь, кого ищешь!» «Не вяжись! Что положено-то я и знаю. Сперва сказали, ищите эльфа в блестящем доспехе. Потом ищите гнома. Теперь, говорят, рукхайцы взбунтовались и разбежались. Ищите, говорят, а там видно будет кого». «Тьфу!» — плюнул сыщик. «Рехнулись они там от большого ума. Ну, им мозги вправят, да заодно и шкуру снимут, если правда, что я слыхал. Что башню взяли приступом, 300 ублюдков вроде тебя искрошили, а пленник смылся. Эх вы, вояки-забияки! И на войне, говорят, тоже обделались». «Кто говорит?» — заорал здоровило. «Чего орешь-то? Нет, что ли?» «Да за такие слова я тебя, бунтовщика, в лепешку расшибу! Заткнись, понял?» «Ладно, не разоряйся», — сказал сыщик. «Я-то заткнусь, мне что? Могу и про себя думать. А вот ты лучше скажи, при чем тут этот хмырь болотный, черный, с перепончатыми лапами?» «Откуда я знаю? Может, и ни при чем. Тоже, небось, лазутчик, чтобы ему околеть. Дал он от нас дёру, а тут приказ мигом доставить живым». «Хорошо бы его поскорее сцапали, да разняли по косточкам», — скрипнул зубами сыщик. «Он меня со следа сбил, мало того, что увел кольчугу, еще и натоптал вокруг». «Да, кабы не кольчуга, был бы он мертвяк мертвяком», — похвастался здоровило. «Я тогда еще не знал, что его живьем требуют, и с 50 шагов всадил ему стрелу в спину, отскочил, а он только ходу прибавил». «Иди врать, промазал ты и все», — сказал сыщик. «Стрелять не умеешь, бегаешь как жаба, а сыщики за вас отдувайся, ну тебя знаешь куда». И он побежал прочь. «Назад!» — рявкнул солдат. «А то доложу». «Кому это ты доложишь? Не Шаграту ли своему драгоценному? Все, откомандовался он». «Доложу твое имя и номер бляхи Назгулу», — пообещал солдат свистящим шепотом. «Недалеко ходить. Он теперь у нас в башне главный». «Ах ты, доносчик недоделанный!» — завопил сыщик с ужасом и злобой. «Нагадит, а потом бежать продавать своих! Иди, иди к вонючему визгуну, он тебе повытянет жилы, если его самого прежде не ухлопают. Первого-то, слышно, уже прикончили, а?» Здоровило кинулся на него с копьем, но сыщик отскочил за камень и всадил ему в глаз стрелу. Грузный орк тяжело рухнул навзничь. А невеличко припустился через котловину и был таков. Хоббиты сидели молча, не двигаясь. Наконец Сэм шевельнулся. «Чистая работа», — сказал он. «Ну и дружный же народец в Мордоре». «Да, этак они за нас полдела сделают». «Тише, Сэм», — шепнул Фродо. «Они, может, не одни были. Нам здорово повезло, погоня-то шла по пятам. Но в Мордоре это верно, все такие дружные, от Бородур до окраин». Хотя орки всегда грызлись между собой, припомни любое сказание. Только ты на их грызню не слишком надейся. Друг с другом они живут по-волчьи, а нас ненавидят всех до единого смертной ненавистью. Попадись мы на глаза этим двоим, они тут же бросили бы грызться и начали бы снова над нашими мертвыми телами. Помолчали, и Сэм спросил теперь уже шепотом. —